Никого нет в кадре, площадь пуста, свет погашен. Станиславский поверил, актеры ушли, продолжение следует дальше. Не оставить на завтра, не забыть во вчера то, что крысы кота не доели. Открываю глаза, а вокруг доктора, словно мухи, кружат у постели. И не важно, что эта жизнь непроста, живем дальше. Мост, аптека, фонарь, взявшись за руки на 3-4. Черно-белые кадры, немые, как старь, в них не мы, словно и не любили. Миром правит кино и его режиссер, новой жизни слепой архитектор. В кадре пусто пока, но смотри нам опять, не спеша запускают проектор. И не важно, что эта жизнь непроста, живем дальше.